Передо мной, словно из пустоты, возникла Карасева. Она затащила меня в подсобку, усадила на стул и, не переставая всплескивать руками, закудахтала точно наседка. «Ах, какое несчастье! Да как же это так? Такой милый мальчик! Какая трагедия, какое горе! Мы все просто шокированы! Какой ужас, какой кошмар! Да как же такое могло произойти? Боже мой! Как там Наталья Михайловна? Бедненькая, ей, наверное, сейчас нелегко». «Нелегко, но она держится», — ответил я и, решительно прервав бурный поток ахов и охов, перевел разговор на причину своего визита. Наталья Михайловна просила забрать выручку и данные по товарным остаткам. «Ах, да!» — спохватилась моя собеседница и подскочила к сейфу. «Вот, возьмите», — сказала она, вытащив из него солидную пачку купюр. «Это выручка за 3 дня. Здесь 1000 рублей. Пересчитайте и не сочтите за оскорбление, оформите, пожалуйста, расписку. Деньги есть деньги. Сами понимаете». «Понимаю, понимаю», — отозвался я. Убедившись, что переданная мне сумма соответствует названной, я написал требуемую бумажку и спрятал купюры в карман. «А это товарные остатки», — проговорила товароведша и протянула мне таблицу, отдельные строки которой были выделены желтым маркером. «Позиции, требующие пополнения», — пояснила она и фальшиво вздохнула. «Вот только как с ними быть?» Наталья Михайловна ехать на базу, наверное, сейчас не в состоянии. Оно и понятно, такая беда. Может, я съезжу вместо нее? Я, в принципе, готова, если она, конечно, не против. Я спрошу, — пообещал я. День, проведенный дома, пошел Наталье на пользу. Она немного ожила. И хотя ее вид по-прежнему был осунувшимся, в ее глазах уже не сквозила та беспросветная беспомощность, которую я наблюдал утром. В них снова играл огонь. «Сейчас!» — иронично воскликнула она, когда я рассказал ей об инициативе Карасевой. Разбежалась. «В принципе, она готова. Нет уж. Хватит с нее и того, что в магазине ворует. Ее отправить? Так половины денег не досчитаешься. Купит за рубль, а отчитается как за 2. — Ну, истраченную сумму можно ведь посмотреть по документам, — возразил я, — по чекам, по накладным. — Сережа, не будь ребенком. Любые чеки и накладные можно изготовить на трассе. Это стоит 5%. Нет уж, как мне не тяжело, но лучше я поеду сама. Так будет надежнее. «Может, я могу чем-то помочь?» — предложил я. Лицо моей курортной знакомой озарилось благодарной улыбкой. «Я была бы тебе очень признательна, если бы ты меня заменил», — сказала она. «Мне действительно сейчас лучше никуда не выходить». «Не вопрос», — кивнул я. «Но на чем мне ехать? На моей Ниве?» «Ах, да, ты же не водишь машину». «Что же делать?» — Стоп! Тебя отвезет Никодим. Заодно и познакомитесь. Ты ведь его еще ни разу не видел. Он живет недалеко, через 5 домов, ближе к концу улицы. Она сняла телефонную трубку, а я прошел в спальню. Когда я, переодевшись в домашнее атрико, снова появился в гостиной, Наталья с удовлетворением сообщила. — Ну вот и все. Вопрос решен. Никодим подъедет к завтра к 8 утра. Дорогу на базу он знает. — А ты не боишься, что я изготовлю документы на трассе? — пошутил я. Моя курортная знакомая рассмеялась. — Брось! Ты на такой обман не способен. Снаружи раздался сердитый, требовательный лай. Я покосился на окно. — Нигер, я смотрю, повеселел? — Повеселел, — подтвердила Наталья. Снова стал есть, выхожу во двор, тарелка пустая, накладываю новую порцию, не отказывается, только вот почему-то упорно рвется с цепи, как будто хочет куда-то убежать. Так, может, следует его отпустить? Зачем? Чтобы он нашел Димку? И я рассказал хозяйке о своем утреннем разговоре с псом. На лице Натальи промелькнула тревожная тень. «Не отпущу!» — решительно объявила она. Я озадаченно вскинул брови. «Почему?» «Потому что он его не найдет. Если уж милицейские ищейки никак не могут взять след, то ему его не взять и подавно. Он ведь, в отличие от них, сыску не обучен. Зато у него, в отличие от них, есть серьезный стимул», — возразил я. «Для милицейских ищеек твой сын чужой, а для него нет. Ты же сама говорила, что он его очень любит. Это может сработать». «Не отпущу», — упрямо повторила Наталья. «После пропажи Димки он для меня единственное близкое существо. Я к нему уже настолько привыкла, что воспринимаю как родного ребенка. А вдруг он тоже куда-то исчезнет?» «И все-таки я считаю, что нигера привлечь к поискам стоит», — не сдавался я. «Не отпущу», — отрезала моя курортная знакомая и направилась на кухню. Я с недоумением посмотрел ей вслед. Глава 11. Нигер все-таки удрал. Презрев мнение хозяйки, он перегрыз ночью ошейник и был таков. «Вот поганец!» — ахнула моя курортная знакомая, растерянно взирая на валявшуюся возле будки цепь. «Это же надо так изощриться!» Томимый осознанием своей причастности к побегу кобеля, я виновато кашлянул. «Может, это и к лучшему? Может, именно он и найдет твоего Димку?» Наталья тяжело вздохнула и обреченно махнула рукой. Никодим оказался худощавым, роста чуть повыше меня мужичком, с простодушным расплывчатым лицом и широко посаженными глазами. — Ну что, будем знакомы? — Сергей, — протянул руку я. Мы уселись в белую потрепанную четверку. Брат Натальи завел мотор. — Как там дела? — сочувственно спросил он, выруливая от обочины. — Пока никак. В милиции говорят, что ищут, но кто его знает, как там на самом деле? — Ищут, — заверил меня Никодим, — сам видел. И вчера искали, и позавчера, и 2 дня назад, 5 человек, собака. Утром уходят в лес, вечером возвращаются, грязные, понурые, уставшие, даже вертолет задействовали, но пока, видать, бестолку. Машина подпрыгнула на кочке. Мой собеседник, грубо выругавшись, снова сосредоточил внимание на дороге. Наш разговор возобновился после того, как мы, попетляв по узким неровным улочкам, выехали на трассу. — Наташка сильно убивается. — А кто бы на ее месте не убивался? — угрюмо пробормотал я. — Конечно, убивается. Но в руках себя держит, не расклеивается. Это на нее похоже. Наташка при всей своей хрупкости баба крепкая. У вас никак. Серьезно? Я пожал плечами. Уловив мое смущение, Никодим не стал докучать мне детальными вопросами и пустился в пространные воспоминания о сестре. Наталья в детстве была очень тихой, кроткой, скромной девочкой, заметно уступавший большинству своих одноклассниц и во внешности, и в темпераменте, и в чисто житейской смекалке. Ей был присущ романтизм. К моменту окончания школы у нее так и не появилось своего парня. Она хорошо успевала, занималась на фортепиано, а когда пришло время определяться с будущей профессией, без колебаний выбрала музыку. Она уехала в Москву, поступила в консерваторию, но с большой сцены у нее не сложилось. Что явилось этому причиной, сказать трудно, то ли недостаток способностей, то ли отсутствие пробивной силы. Так или иначе, получив диплом, она вернулась домой и устроилась обычной школьной учительницей музыки. Через некоторое время она встретила свою первую настоящую любовь. Предметом ее внимания стал какой-то залетный цыган. Он скружил ей голову, завязал с ней роман, поселился у нее в доме, но спустя месяц бесследно исчез, прихватив все имевшиеся у нее деньги и оставив ее в откровенно недвусмысленном положении. Ей советовали сделать аборт, но она отказалась. На свет появился мальчик. А судьба тем временем подбросила ей новое испытание. Свалившиеся на страну рыночные реформы низвели и без того невысокую зарплату учителей до сущих копеек. Жизнь Натальи превратилась в кошмар. Денег катастрофически не хватало, а кормить себя и ребенка было надо, и она решилась на рискованный шаг. Она бросила работу и переквалифицировалась в челночницы. Дело у нее пошло. Сколотив за несколько лет более-менее приличный капитал, она приобрела небольшой магазинчик, но если в материальном плане у нее все нормализовалось, то личный фронт по-прежнему оставался пустым, а ей так хотелось того, о чем мечтает любая женщина — любви, тепла и крепкого мужского плеча, на которое можно было бы опереться. Понимая, что ее возраст близится к критическому, она рьяно взялась за поиски спутника жизни. Найти достойную пару в Новалинске у нее не получилось. Тогда она обратила свой взор на сторону. Стала ездить по курортам, заводить знакомства. Некоторые из этих знакомств переходили в серьезные отношения. Но как только потенциальные женихи прознавали про ребенка, они тут же неизменно исчезали. «Хорошая баба Наташка, сильная», — резюмировал Никодим, — «но никак вот не лягут в ее судьбе карты. Ты это... подумай. Она не гулящая, толковая, обеспеченная». Доехав до базы, мы закупили необходимый товар, завезли его в магазин, после чего вернулись обратно. Попрощавшись с новым знакомым, я вылез из машины и направился к калитке. Но едва я ее открыл, как передо мной возникло знакомое до отвращения лицо. Зинка. «Здрасте!» — осклабилась она и спешно юркнула мимо меня на улицу. Ее взгляд светился каким-то непонятным торжеством. Я озадаченно посмотрел ей вслед и прошел в дом. Наталья встретила меня в прихожей. В ее глазах играла взволнованность. — Не ожидал, что у тебя могут быть такие гости, — разуваясь, заметил я. — Что я ее приглашала? — буркнула в ответ моя курортная знакомая. — Сама приперлась.